Глава 31. Роу. Обичуари. Привет. Макмонста. Привет. Обичуари. Итак? Обичуари. Я перечитала нашу переписку. Я ведь открыто призналась тебе, что меня влечет к моему гадкому боссу, да? Макмонста. Ага. Обичуари. Поднял себе самооценку. Макмонста. У меня бы поднялось еще кое-что, если бы ты спустилась ниже. И, ну знаешь, использовала язык. Обичуари. Я больше не смогу смотреть тебе в глаза. Макмонста. Тогда могу я предложить твоему вниманию другие части моего тела? Обичуари. Я в таком ужасе, что могу и поддаться искушению. Макмонста. Не волнуйся. Я точно облажаюсь еще до того, как мы перейдем к делу. Обичуари. А тебе-то какой в этом интерес? Ты можешь заполучить любую женщину, какую только пожелаешь. Макмонста. И эта женщина ты. А как же загадка? Обичуари. Я абсолютно нормальная. Макмонста. Кэл, со всем уважением, но это не так. Обичуари. Ха-ха. Я хотела сказать обычное. Макмонста. И это тоже не про тебя. Обичуари. Ну и какая же я тогда? Макмонста. Что тут скажешь? Ты моя.